Глава 14. Устройство всемирного правительства. Святой царь спросил: «Господин мой, расскажи, от чьего имени и во чье благо правят все эти ману? Чью волю блюдут и откуда у них столь великая власть?» Блаженный Шука отвечал: «Государь мой, ману — суть блюстители законов Всевышнего. Править им помогают главные боги, силы природы, во главе с небесным царем Индрою. Семь небесных мудрецов, риши — суть ученый совет при том вселенском правительстве. Властью всех их наделяен Господь Бог, нисходящий в мир обособленно для этой цели. Так заведено, что в конце IV века, четвертичной эпохи, люди перестают чтить вечный закон Всевышнего — Дхарму. Тогда святые мудрецы, хранящиеся в уединенных обителях, нисходят в мир и приносят Слово Божье и Его заповеди. В начале первого века новой эпохи правящий ману восстанавливает властью, данной ему вседержителем, четыре опоры закона Божьего, которым живет мироздание. В этом труде ману помогают его отпрыски, которые побуждают людей и богов к взаимному расположению и взаимному извлечению выгоды. Получая от людей дары природы, небесный царь делится ими с богами, силами природы. Те, в свою очередь, одаривают людей своими благами. Небесный царь взимает с людей подати в виде жертвенных даров и взамен тому проливает на землю животворящую влагу. Богатствами своими, что поступают к нему в виде жертвоприношений, он делится с главными богами, повелителями вселенских стихий. Дабы обучить людей трем способам постижения истины, Всевышний воплощается в каждое царствование ману в обликах учителя знаний — Бьяны, учителя действий — Кармы и учителя самосозерцания — Йоги. В облике Верховного Прародителя — он зачинает первое благочестивое потомство в каждую четырехсложную эпоху. И он же в облике воителя убивает в конце каждой эпохи всех нечестивых царей. В образе времени он уничтожает все мировое разнообразие, чтобы потом снова возродить его. Знай, о государь, любое свойство окружающего мира есть свойство Всевышнего. Обманчивая сила высшей истины действует таким образом, что принуждает душу искать самую истину опытным путем в зримом мире или с помощью рассуждений, основанных на внешнем опыте. Любое заключение, сделанное из чувственного опыта, есть ложь, ибо истина, Господь Бог, неподопытна. Следующие мужи учат, что в один день Брахмы, Творца Вселенной, сменяются великое множество эпох, сложенных из четырех веков. В этот день один вслед за другим правят 14 ману, место блюстителей Всевышнего.